Я с тех пор стал удаляться от Стасюлевича, несмотря на их обоих с женой усиленные приглашения, видя, что у него с Тургеневым состоялось секретное соглашение. Стасюлевич даже скрывал от меня, что часто видится с Тургеневым во время поездок за границу, а говорил, что видел его мельком, полчаса, и даже отзывался о нем с легкой небрежностью, чтоб отвести мне глаза. Но поздно, я уже все видел. Это потом дошло до комизма, то есть наблюдения Стасюлевича за моим разговором. Я, конечно, не говорил ни слова, да и нечего было говорить, хотя план у меня в голове был нового романа, но я даже его и в программу не набрасывал. Между тем, как я видел у них из всех аллюр Стасюлевича, что Тургенев, конечно, обещал помещать все в Вестники Европы, может быть, еще безденежно, лишь бы он добывал из меня все, что я не задумываю, а он будет это обрабатывать и помещать в журнале. Стасюлевичу, конечно, было выгоднее для журнала иметь всякий год повесть Тургенева и вообще иметь его постоянным сотрудником, тогда как на меня надежда плоха, да если б я и готовил что-нибудь, так работа у меня протянулась бы на годы. Поди, жди. К чести Стасюлевича я не хочу подозревать, что он знал о секретной цели Тургенева, то есть чтобы мешать мне писать для прикрытия его лжи. Однако ж он выспрашивал за тем, чтобы передать ему и получить поскорее от него повесть. Он и старался, чтобы я как можно чаще посещал его, назначил день в неделю, чтобы быть у него с обеда до ночи, и чтобы Тургенев знал, что я там присутствую и что Стасюлевич не дремлет. Но я стал бывать реже и реже, и притом ничего о литературе не говорил. Как тут быть? Он, кажется, взял и придумал сам повесть, то есть содержание повести «Пунин и Бабурин», и послал Тургеневу в Париж этот свой план, выдав, конечно, за мой. Это я заключаю потому, что сначала я хотел написать для сборника «Складчина» в пользу голодающих самарцев очерк одного лица, из простых людей, любителя стихов, и намекнул об этом кое-кому, между прочим, Стасюлевичу. Вот эдакое лицо в Пунине и Бабурине и есть, а остальное придумал Стасюлевич. И Тургенев поспешил предупредить меня и написал этот вздор. Я со смехом сказал об этом Стасюлевичу, и он тоже не противоречил мне. Чтобы удалить подозрение, Тургенев печатал кое-что и не в Вестнике Европы. Именно рассказ на трех страницах эпизода или анекдота из французской революции под заглавием «Наши послали», а в газете «Неделя». Это чтобы их не подозревали в союзе против меня. Замечательно, что он в статье «Наши послали» подыскивается к либералам, выведя героя-ремесленника из революции, а в «Пунине и Бабурине» заигрывает с консерваторами, и это в одно время. Теперь, когда я уже совсем не хожу к Стасюлевичу, и когда и он, и Тургенев оба узнали через своих слуг, что я ничего не пишу и не замышляю, они уже перестали скрывать этот союз, и Стасюлевич явно передался Тургеневу и действует против меня за него, пользуясь, конечно, моею прежнюю откровенностью с ним. И, конечно, не задумывается свидетельствовать против меня. Но все-таки я полагаю, что тут наполовину Тургенев перехитрил и обманул и его на мой и свой счет, сложив как-нибудь вину на меня.